Глава третья. Вероника. Я сидела на кухне одного из самых невероятных людей. Ситуация просто немыслимая. Душа пела, а мысли разбегались. Но наряду с эйфорией от того, что я лично познакомилась с кумиром моей молодости, в душе был горький осадок от того, какой суровой может быть реальность. Я, наверное, на память могу воспроизвести все игры, на которых выступал Данил. Я точно помню, как он выглядел тогда. Лет 5-6 назад. И теперь мне грустно от того, что этот человек, пострадав в аварии, не сможет больше играть. И ещё невероятно грустно, что я не смогу увидеть его лицо, глаза, не смогу посмотреть на него. От грустных мыслей отвлёк меня Алекс. Он всегда чувствовал моё настроение. «Ну-ка, тётушка, колись, как самочувствие? Голова не болит? Может, тебе прилечь? Или давай я тебя домой отвезу?» «Нет, всё в норме. Тем более меня тут обещали угостить сладкими блинчиками». Я постаралась, чтобы голос прозвучал как можно более радостно. Хотя Алекс прав. Головная боль, появившаяся недавно, усиливалась, пульсируя в висках. Но ради того, чтобы попить чая с блинами от самого Королёва, я согласна и потерпеть. «И не только обещали, но и уже почти испекли. Но так как в нашей компании прибавление, придётся ещё чуть-чуть подождать. Ты как, потерпишь?» Голос Дана прозвучал совсем близко от меня, вызвав табун мурашек. «Конечно, ради ваших блинчиков готова на что угодно». И громким шёпотом, но так, чтобы слышал Дан, обратилась к Алексу. «Ты прикинь, Дан Королёв угощает меня десертом. Сам». «Знаешь, Ника, во-первых, не нужно мне выкать. Чувствую себя столетним пенсионером. Во-вторых, я уже 100 лет не угощал красивую девушку десертом. Да и ужином вообще. И в-третьих, я уже давно не тот Дан Королёв. Я теперь старый, хромой и скучный». «Вообще-то, позволь не согласиться. И вовсе ты не старый и совсем не скучный». «Ага, зато хромой». «А я слепая, ну и что? Нам теперь нельзя проводить время, как всем остальным людям?» «Ты права, так что давайте пить чай. Алекс, поможешь? Накроем в гостиной, там у камина уютней будет. Прикати-ка вон тот столик. Сейчас я на него всё поставлю и пойдём в гостиную». Со второго этажа донеслись какие-то звуки непонятного происхождения. Глухой удар и громкие завывания. «Алекс, сходи глянь, что там на этот раз с Яной? Пока я доберусь до неё, а то там полдома переломает. У неё вечно что-то случается. Она ходячая катастрофа». Дан засмеялся. У него очень приятный тембр голоса. «А ты пока сиди тут. Сейчас молодёжь спустится, и пойдём пить чай. Ты какой будешь?» «Да мне, собственно, без разницы, только не сильно горячий». Я услышала позвякивание посудой. Наверное, Дан расставлял чашки. «Ок, любой каприз, как говорится, за ваши деньги. Извини, я пойду пересяду в кресло. Я быстро». Я услышала, как удаляются его шаги. Через несколько секунд скрипнула дверь. Послышала шуршание, потом что-то упало. Дан тихо простонал, шумно выдохнул. «С тобой всё в порядке?» Решила на всякий случай уточнить, нащупав в кармане джинс телефон. Вдруг Алекс не услышит, если понадобится его помощь здесь. Дан молчал. Я взяла трость и решила отправиться на поиски. Мало ли... Может, он там шмякнулся и встать не может. «Ты идёшь меня спасать?» Голос раздался неожиданно и совсем рядом. Я подскочила на месте от испуга и выронила трость. Хорошо, хоть успела отойти от своего стула, на котором сидела, всего шагов на 5. Я стала шарить по полу, пытаясь найти пропажу. «Ну да, мало ли что там случилось». Он рассмеялся. Потом я почувствовала, как чьи-то крепкие руки поднимают меня. От неожиданности я взвизгнула. «Ты чего, испугалась? Извини, не хотел». Дан посадил меня к себе на колени. «Карета подана. Куда поедем?» «Предлагаю в гостиную. Давай займём лучшие места. А то молодёжь прибежит. Она знаешь, какая шустрая. Всё займут». Я сидела и наслаждалась приятным запахом туалетной воды, шампуня и блинов. Невероятно сексуальный запах. Никогда бы не подумала, что запах блинов на мужчине может быть сексуальным. На повороте, которого я не ожидала, уткнулась Дану в ключицу. На его коленях я чувствовала себя маленьким ребенком. Я и забыла, что он такой высокий. Одной рукой он придерживал меня за талию, а второй тихонько катил кресло. Кресло остановилось. Вторую его руку я почувствовала на спине. Мне было невероятно уютно так сидеть. Вдруг захотелось прикоснуться к нему. Не могу его увидеть, так хотя бы прикоснусь. «Дан, можно я потрогаю твое лицо? Я понимаю, что просьба необычная, просто слепые все познают через прикосновение. Но если ты против, я, конечно, не нас...» Он хмыкнул. Вот бы посмотреть на выражение его лица. Потом я почувствовала, как он взял своей большой теплой ладонью мою руку и приложил ее к своему лицу. Я сперва скромно провела пальцами по щеке, подняла вторую ладонь и легкими касаниями пальцев начала исследовать его лицо. Прямой нос, щеки, волевой подбородок, лоб, на который спадала челка. Попыталась разгладить морщины на лбу. Почувствовала, как к тыльной стороне ладони прикоснулись его губы. От неожиданности я резко отдернула руку. Он усмехнулся, и я вновь почувствовала его ладонь на своей. Он, мягко преодолев мое сопротивление, приложил мои пальцы к своим губам и тихо прошептал. «Твои прикосновения такие прекрасные. Не убегай от меня, солнышко». Я впала в ступор. «Блин, как же приятно». Потом почувствовала, как его рука прикасается к моему лицу, повторяя мои движения, изучая мое лицо так, как будто и он не видел меня, а мог только прикоснуться. Я почувствовала его пальцы на щеках. Кончиками пальцев он провел по моему лбу, коснулся носа. Потом его большая ладонь легла на мою щеку, а большой палец остановился на губах. «Я понимаю, что мы познакомились только пару часов назад, и я не хотел бы торопить события, но я хочу пригласить тебя куда-нибудь. Можешь сразу не отвечать. Подумай». Я почувствовала его дыхание на своем лице. Дан легонько прикоснулся губами к моим губам. Отстранился, шумно втянул воздух, будто успокаиваясь, и проговорил. «И, кстати, ты, конечно, думай, но принимается только положительный ответ». Данил. Такая нежная, хрупкая, маленькая девочка. Хочется схватить ее в охапку и никуда не отпускать. Я сам испугался своего порыва. Да, вообще-то, на меня это не похоже. Но так приятно чувствовать ее руки на моем лице. Я посмотрел на Нику. Она все еще была в очках. Я аккуратно протянул руку. Мне вдруг захотелось снять очки и посмотреть в ее глаза. Она испугалась, сжала мои пальцы, мешая мне. Я улыбнулся. «Не пугайся, позволь мне посмотреть на твои глаза». «Зачем? Не нужно». Она испуганно замерла, потом начала вырываться из моих объятий. «Чего ты боишься?» «Я не хочу, чтобы ты смотрел на мои глаза, они страшные». Преодолев ее сопротивление, я крепче прижал ее к себе. Взяв ее лицо в ладони, наклонился ближе и поцеловал. На этот раз поцелуй был другим, глубоким, нежным и страстным одновременно. Я надеялся, что она меня не оттолкнет. Ника замерла на мгновение, показавшееся мне вечностью, и потом робко ответила на мой поцелуй. Я незаметно для нее стянул очки. На мгновение оторвался от ее губ. Мои губы отправились исследовать ее лицо. Легкий поцелуй в кончик носа. Губы скользнули по нежным щекам. Я крепко держал ее лицо в ладонях. Потом мои губы прикоснулись к закрытым векам. Я почувствовал соленый привкус ее слез. «Вот кретин!» Заставил мою девочку плакать. Тихо шепнул. «Открой глаза». Она судорожно покачала головой. «Не бойся, открой. У тебя самые красивые глаза в мире. Давай, солнышко, открой». Она осторожно приоткрыла глаза. Все, я пропал. Два нежно-зеленых омута затянули меня с головой. Таких глаз я еще не видел. Они не были мутными или бледными, а сияли внутренним светом. Боже, за какие подвиги мне это все? Я не заметил, что прошептал вслух. Потом не удержался и опять набросился на ее губы. Надеюсь, она не испугается и не подумает, что я маньяк. Такое чувство, что мы знаем друг друга вечность, а не день. Для меня все отошло на второй план. Боль в ногах и спине, неудобная поза. Из-за того, что поцелуй будил во мне чудовищное желание обладать этим маленьким, хрупким солнышком. Я понял, что бы ни случилось, я ее не отпущу. Потом на меня обрушилась суровая реальность. Вдруг у нее муж и семья, а я тут позволяю себе вольности. Я представил, как кто-то другой целует мою девочку. Ярость и ревность душили меня. Нет, я ее запру в комнате и не буду выпускать. Ага, развод никто не отменял. Я решил, что буду бороться за нее. Скажи, пожалуйста, что ты не замужем, иначе мне придется устраивать разборки. Все-таки стоило уточнить, мало ли. Нет, не замужем. Голос был чуть хрипловат. Вдруг ее лицо резко изменилось, она вскочила на ноги и резко сделала шаг в сторону от меня. Я опешил, не ожидая такой резкой перемены. «Ты чего? Вернись ко мне». «Нет, это ты чего? Ты вообще что себе позволяешь? Целуешь меня, лапаешь? Я тебе не девочка легкого поведения». Она гневно уставилась на меня. Я присмотрелся, зрачки расширены, бегают. Лихорадочный румянец разлился по щекам. Я начал волноваться. Что-то тут не так. Она резко побледнела, пошатнулась. Я понял, что сейчас Ника хлопнется в обморок. Я резко дернулся вперед, едва успев подхватить ее. Подвез к дивану. Уложил аккуратно на подушке. Хорошо, что она такая маленькая. Я позвал Алекса с Яной, попросив принести воды. Алекс подбежал к Нике. Присел возле нее на корточки, потрогал лоб, нащупал пульс, нахмурился. Достал телефон, набрав номер. Стал ждать. Через несколько гудков произнес: «Добрый вечер, дядя Марк. Тут Ника упала в обморок. Нет, не ударилась. Не знаю, пульс в норме. Бледная. Зрачки? Сейчас. Расширены. Хорошо? Ей что-то дать? Таблетки? Ага, ладно. Завтра будем. Во сколько? Хорошо. Спасибо, док». Он отложил телефон и стал разговаривать с Никой. «Слышь, мать, ты чего? Ну-ка давай приходи в себя. Разлеглась тут. Ты вообще-то в гостях». Его тон мне показался грубым и нагловатым. Я уже хотел влезть в это милое общение родственничков. С языка уже почти сорвалось гневное замечание. Но, посмотрев на Алекса, я заметил его полный беспокойства взгляд. Увидел, как его рука слегка подрагивала, нежно прикасаясь к Нике. Все время, что она лежала, я держал ее за руку, стараясь передать ей тепло моих рук. У нее такие маленькие холодные пальчики. И это я виноват, что она в обмороке. Ника открыла глаза, сжала мою руку. «Дан, Алекс, что со мной? Почему я лежу?» Голос был хриплым и очень тихим. «Да ты, тетушка, совсем что ли стареешь? Ты в обморок грохнулась. Я, конечно, понимаю, не каждый день ты у Дана Королева в гостях. Но все-таки нужно же сдерживаться». На лице Алекса появилась озорная улыбка, а в голосе слышалось облегчение. «Это я виноват, что Ника в обмороке». Я решил подать голос. «И чем это?» Он с любопытством посмотрел на меня. Перевел взгляд на наши переплетенные пальцы. Внимательно угляделся в лицо Ники, хмыкнул. «А вы точно только сегодня познакомились?» «Ладно, вы взрослые, сами разберетесь. А ты, Дан, не парься, все в порядке. У нее бывает иногда». «Ника», — он повернулся к девушке, — «дядя Марк завтра нас ждет. Говорит, ему нужно тебя осмотреть». «Ну, нужно так нужно. Надеюсь, в этот раз будут изменения», — тихо сказала Ника, осторожно приподнимаясь и садясь на диван. Грустно улыбнулась, поправила волосы. «Ну все, где мой обещанный чай? Сидите тут, понимаешь ли, морите девушку голодом». «Точно. Ян, прикати столик из кухни. Я там все приготовил». Я решил сесть так, чтобы увидеть Нику и в случае чего помочь ей. Алекс сел рядом с ней на диван. Яна устроилась в кресле напротив Алекса и начала разливать чай. Мы мило беседовали о школе. Яна рассказывала подробности об одноклассниках, учителях. Разговор незаметно перешел к теме спорта. Я вдруг понял, что могу свободно говорить о нем, о моей карьере. Не знаю почему, но мне показалось, что наконец пришло время перестать себя жалеть и начать новую жизнь. На душе разлилось спокойствие и умиротворенность. Я смотрел на Нику и думал, что хотел бы развивать наши отношения. В прошлой жизни спортсмена и суперзвезды у меня была куча женщин. Я никогда не старался за ними ухаживать, они сами падали к моим ногам. Но я понял, что с Никой так не будет. Даже принимая во внимание, что она в курсе моей прошлой карьеры, что-то мне подсказывало, что придется за ней побегать. Ну что ж, все когда-то случается в первый раз. Я смотрел на Нику, любовался ее милым личиком, прелестными кудряшками. Хотелось подойти к ней, разгладить морщинки, разрезавшие ее чудесный лобик, и сказать, что все будет отлично. Сам не заметил, как мой нетронутый чай уже остыл. Я заметил, как Алекс заботится о Нике, ненавязчиво и в то же время не упуская ни одной мелочи. Он подавал ей блины и сладости, безошибочно угадывая, что она захочет. Я понял, что хотел бы сидеть вместо него, рядом с моей крошкой, вот так же заботиться о ней, помогая, угадывая ее желания, балуя ее. Взгляд скользнул на ее губы, в уголке которых осталась капля варенья. Я уже представил, как прикоснусь своими губами к ее, убирая каплю. Почувствовал вкус. Мое любимое. Так, стоп. Сижу тут, как последний озабоченный. Ника, конечно, не увидит моего состояния, да и незачем ее пугать. А вот Алекс, видно, что парень он с головой. Сразу все расставит на свои места. Взглянул на него. Черт, все видит, улыбается. Я постарался нацепить на лицо непроницаемую маску, типа «А я чё? Я не при делах, Кирпичёв моя фамилия». Допив чай, Ника и Алекс стали собираться домой. Я решил не быть тряпкой и брать быка за рога. «Так что насчет моего предложения, Ника?» — спросил я, когда они уже почти подошли к двери. Алекс чуть отстал, о чем то беседуя с Яной. «Какого?» «Ну как же?» Того, которое касается нашего свидания. Я же говорил, что приму только положительный ответ. Так что, где мы встретимся? Знаешь, Данил, я, конечно, польщена твоим вниманием, но мне кажется, что без меня найдутся желающие провести с тобой досуг. Я заметил, как она нервничает, хотя и пытается это скрыть. Я, конечно, ожидал подобного ответа, но надеялся ты все-таки на согласие. Я надеюсь, ты не думаешь, что я легко сдамся. «Это твое дело, но вряд ли ответ изменится», упрямо вскинув подбородок, сказала она. Я, улыбаясь, смотрел на нее. Как хорошо, что она не видит моего лица. Иначе она бы прочитала в моих глазах решимость и вызов. Я ощутил азарт. «Да, чувствую, по ком я теперь будет только сниться». Я аккуратно подъехал к ней впритык. Взял ее ладонь, поцеловал маленькие пальчики. Тихо, но четко прошептал. «Так». Чтобы слышала только она. «Сопротивляйся сколько угодно, солнышко, ты все равно будешь моей. А теперь беги домой, и пусть тебе приснится сон обо мне». Сзади подошел Алекс. «Приятно было познакомиться, Данил. Спасибо за чай. До свидания». «До свидания. Надеюсь увидеть вас в нашем доме снова». Ника все молчала. Алекс взял ее за руку, вывел из дома. Через минуту они сели в машину. Я решил поговорить с Яной. «Мелкая, ты там чем заниматься думаешь?» Яна с удивлением посмотрела на меня. «Дядя, я не поняла. Ты сегодня себе никакой жизненно важный орган не повредил? Может, забыл и ударился?» «Да нет», — я засмеялся. «О, зеленые человечки с инопланетных галактик, благодарю, что вернули нам нашего Дана Королева». Она упала на колени, вскинув руки к потолку. «Вставай, хватит поясничать», — сурово сказал я. На самом деле на душе было легко и хотелось смеяться. «Ладно, если серьезно, что случилось?» «Ничего», — сказал, а на лице появилась глупая улыбка. «Знаешь, я думаю, что это из-за Вероники. Ну как, угадала? Я видела, как ты на нее смотрел». «Мелкая, ты еще не выросла, чтобы замечать такие вещи». «Ага, а в Советском Союзе секса не было, и дети в магазине продаются. Ладно тебе, так как, это из-за Ники?» «Да». С минуту я думал, потом решился. Я когда услышал, как она смеется, понял, что она мне нужна. Что все, что было раньше, до сегодняшнего дня, неважно. Что у меня вся жизнь впереди. И все эти 5 лет я провел, жалея себя, злясь на весь мир. Знаешь, как будто что-то щелкнуло в голове. Вся жизнь промелькнула, заставив расставить приоритеты. А тут она такая солнечная, живая, настоящая, моя. Да, походу влип, дядюшка. Точно, и только рад этому. Мне кажется, тебе будет трудно до нее достучаться. Согласен, но с ней я чувствую себя полноценным человеком, а не неудачником. Потому что она слепая? Эх, Янка, Янка, при чем тут это? Ладно, хватит с тебя. Давай, убирай со стола. Может, киношку посмотрим? И, кстати, время уже не детское. Где твоя сестренка? Опять тусит где-то? Наверное. Обещала до полуночи явиться домой. Вот сопля зеленая. Все, берусь за ваше воспитание. Ой, страшно-то как. Смеясь и подкалывая друг друга, мы вместе убрали посуду. Порылись в фильмах и сели смотреть боевик, мирно жуя приготовленные нами бутерброды. Потом до меня дошло, что я забыл взять и Никин номер телефона, или хотя бы адрес. «Ян, я, знаешь, что хотел спросить?» Она повернулась ко мне, подняв брови в немом вопросе. «Ты с Алексом как общаешься?» Она покраснела, замешкалась. «Ну, у нас типа завтра свидание». «А он не сильно взрослый для тебя?» Не удержался я. «Хотя не скрою, Алекс мне понравился. И на роль Яниного парня очень подходит». «А Ника не сильно молодая для тебя?» Сгримасничала Янка. «Эй, а ну побольше уважения к несчастному пенсионеру. Мне даже 30 нет». «Ага, но через неделю стукнет». «Ладно, так сколько ему?» 23, а Нике 25. Это я на всякий случай». Потом она хитро посмотрела на меня, засмеялась. «Только не говори мне, что великий и ужасный ловелас и бабник Дан Королёв не спросил у девушки номер телефона, и мне, как любимая племянница, придется наводить справки и пытать Алекса». «Ну, — протянул я, — я уже давно не ловелас и бабник. И да, тебе придется пытать Алекса». «Ой, не знаю, не знаю. А что мне за это будет?» «Спроси лучше, что тебе за это не будет?»